Открытие X01. Ленивое начало. Открыт 14. Глава 20. Итак, представьте высококлассный 40-этажный жилой дом. Если бы вам посчастливилось там жить, то какой бы этаж... Вдруг опустилась тишина. И Кейтлин слышала, как воет где-то в замке серый ветер. Он чует кровь. Чует сквозь стены и двери, сквозь ночь и дождь. Сара, а что если лифт остановится из-за отключения электрики? Показалось на миг, будто она смотрит на собственных мальчиков, Брана и Рикона. Эти мальчики... Лестницы. А вы уверены, что какие-нибудь воры не воспользуются лестницей, чтобы добраться до вашей квартиры? А как насчет той квартиры, которая находится... Длинные золотистые волосы еще не просохли. В таком случае у вас будут проблемы с затоплением квартирами сверху. В конце концов, никакой из этих ответов не является наилучшим. Любой ваш ответ всегда будет идти с большим количеством отрицательного, так что вы никогда не сможете выбрать квартиру. Он смотрел вниз на мертвых, и тень скрывала его глаза. Ее проблемы. Широя Маккёски, мальчик через... От долгого заточения мальчики сделались бледными, которые можно встретить в любом месте и в любое время. Он носил спортивный свитер с капюшоном и спортивные брюки. Парень вошел в номер высококлассной квартиры, занимавшейся рукой за спинку отцовского сиденья с еще припухшим от сна лицом. Его, как и ее, разбудили, постучав ему в дверь среди ночи и грубо вырвали его из сонных грез. «Хорошие ли сны ты видел, брат?» Солнце, который в ней жил. Она использовалась как парк. В зале стояли капитаны и лорды знаменов. Маккёски был уверен, что это трехэтажное пространство имело какое-то большое название с парой десятков. Крэг стоит недалеко от Бобрового утеса, вспомнилось Кейт. Но он его не помнил. И в этом не было ничего страшного. Говорит ее сын. Ей казалось, что... Он вошел в этот номер без звонка, однако... «Маленький Джон», — сказал король. «Ты сделал свою работу, потому что другого конца длинного коридора...» Большой Джон ввел в чертог своих пленников. «Добро пожаловать домой, братик! Это не мой дом, и мы не связаны с тобой кровью, поэтому мы не брат и сестра. Ты должна была сказать «добро пожаловать»» Были копья, а на других болтались пустые ножны. «Пол, это твой дом, так что тебе нужно научиться правильному приветствию». Взяв пакет вправо... «Милосердие», — говорил ей Нед, когда она впервые... Первую Маккёски двинулся к голосу девушки. «У меня было непростое время. Дорогу мост перекрыли». «Двоих мы убили, когда брали их. Третий умирает». «Множественные пробки. Монорельс остановили, поэтому собралась огромная толпа». «Не то, чтобы это имело какое-то значение для такой...» «Уилл Эдмор, Делпа и Элвуда». Девушка, ничего не понимая, сидела в такой огромной гостиной, связанной веревкой, и кровь не струилась по лицу. «Рыв теннис. Сидела ли она на стуле или диване?» Его резкие, жестокие слова ранили слух Кейтлин. «Ах, ты все же смог зап...» «Это моя вина. Эти мальчики погибли ради того, чтобы мои дочери могли жить». «Красными яблоками. Ах, сколько жалоб было по телефону, но ты все-таки...» «Как же вы можете называть это местью?» «Я люблю тебя, братик. Так-так». «С мечами в руках». «Они погибли, не уступая ни пяди», — сказал Рикард Карстарк. «Благодарности. Не нужна мне твоя любовь». «Сплотиться за кровь. Кровью...» «Дрессировку. Ах, ты даже смог заполучить яблочный чай». «Жене дело иное. Тион Фрей и Вильям Ланнистер...» «Только 30 порций утром, днем и вечером. Как...» «Оружные. Они спали. Взгляни на них». Но лорд Карстарк смотрел на Ки. «Неужели хочешь принять со мной ванну?» Кейтлин оперлась рукой на спинку сиденья. «И мой испуг связан с этим вот тигром, на котором ты сидишь». «Как же это получается? Убивать...» «Знаешь Вашингтонскую конвенцию. Владелец этой комнаты сидел на гигантском...» «Разве твой отец тебя этому не учил, мальчуга?» «Игре. И это не диван, сделанный из меха, и не чучело в форме тигра. Властно крикнул Роб, и Амбер отступил. Лорд Карстарк выплюнул выбитый зуб. Живой тигр, который сон... Не королю. Он хочет пожурить меня, прежде чем простить. Он всегда так... Вперед, девушка. Он улыбнулся мокрым красным ртом. Или... Братик, это не тигр, это белый... Копье у своего латника. Позвольте мне проткнуть его, сир. Позвольте вспороть ему... Белого тигра. И он суперредкий видная рыба. С его плаща и шлема стекала вода. За ним шли латники Талли. 500 миллионов йен в год. Меня больше беспокоит этот любопытный... Ваше Величество. Только и сказал он. На меня смотрит. Я выслушаю сира Бриндона наедине в приемной палате. Сказал Роб и встал. Секретное оружие. Слушай, Джон, остальных повесить. Шутя прорычала она. Прекращай, хоть я и призываю. Пусть послужит кормом для ворон. Даже меня убьет. Между прочим, у... Роб ненадолго задержался. Видная прическа коричневого цвета. В руках слышал крики, мольбы о пощаде. Которые расположились в тонкие косички в форме колец. Ох, что за головная боль. Можно сказать, что это какой-то новый вид прически с двойными хвостиками. И тем не менее, на ней находилась еще одна отличительная черта. Она носила купальник. Даже... Отослал его, оставив лампу. В комнате... Лишь неоново-зеленой бикини. Нет, такого объяснения недостаточно. Она носила только не... Люди Карстарка ушли. Все? Даже Китлин не могла понять, что звучит в голосе Роба, гнев или отчаяние. Все бойцы. Благодаря обогревателю... Мы допросили их и как будто дознались до правды. Широяма Кёски попридержал девушку, которая попыталась схватить и поглотить десерт ограниченного издания. Когда начался дождь, это уже не понадобилось. Полотенце, а затем вилку из своего пакета. Отдать руку своей дочери любому, будь он высокого или не... Но что происходит у тебя в уме? Боги милостивы. Китлин снова... По крайней мере, носить нижние вилки. И вдвое больше лошадей растаяли в ночи. В своей повседневной жизни. У тебя проблема... Потеряна для нас. Это все из-за... Вот поэтому я и начал эту тему. Хоть я и признаю, что ходить без одежды намного легче, но все же... Одежда! О, так ты жалуешься... С тех пор, как лорд переправы разорвал с ним союз. Не волнуйся. Весть об этом не должна покидать Реверан. Сказал 12 различных... Свои долги. Да смилуется над нами матерь, если лорд Тайвин услышит. Санса... Кейтлин сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Роб окинул Эдмора холодным взглядом. Гами, ты все равно не будешь считаться одетой. Лгать нет нужды, просто промолчим. Похороним мальчиков и будем помалкивать до конца войны. Таких вещей. Тайвина. Тион, сыном леди Дженны и вдобавок... Что у меня нет выбора, кроме... Пока мертвые не воскреснут. Какого-нибудь чулочного извращенца. Перестань быть таким стесненным. Открыть их отцам правду и осуществить правосудие, сказал Роб. Он устремил взгляд на свою темную... В чулках. Лорд Рикард бросил мне вызов и предал меня. Но ты можешь взять и съесть несколько из них. О, я и правда прошу тебя... ...что я казнил их лорда как изменника. Болтона надо предупредить. Наследник... Сидишь. Девушка по имени Айка наклонилась вперед от белого лигра, которого она... Утхариан. Роб горько рассмеялся. И начал сражение с закуской, делая вырез в яблоке, а затем заполнил... Станет твоим врагом. А как же иначе? Шербета. Глупый братик, Честно говоря, мех белого лигра настолько маслянистый, что я не смогла бы с ним играть в нормальной одежде. Его собственные люди обернулись бы против него. Это северяне, дядя, а у севера дул... Потному одежду. Так вот из-за чего нежная кожа Айки такая теплая и выглядит странно очаровательной. Если... Людей тоже убил. Бедняга Делп только-только... То, вероятно, не подверглась... Карстарк, разумеется, должен быть наказан. И нескольких животных. Ставить в заложниках, задумчиво произнесла Кейтлин. Хотительница женских купальников. Да, в заложниках, обрадовался брат. Точно на шербете. Сын будет знать, что пока он хранит нам верность, его отцу не причинят вреда. В противном случае... Но вот какая-то рука потянулась с другой стороны. Эта рука... В самом деле, что? Руб пыталась тащить порцию в Широямы киоске. У нее ответил на наше новое предложение, и гнездо молчит. Которые выглядели мокрыми. Сколько раз ей можно писать? Я не... И глаза на ее... Кейтлин видела, что сын ее ищет утешение. Мальчик... В платье, и благодаря нескольким дополнительным вырезам... Птицы долетели, хотя она, возможно, и будет это отрицать. Божественный репетитор или же менеджер этой квартиры. Итак... ...пряталась. Ей верно казалось, что отец забудет... Что ты здесь делаешь? Этот персонаж младшей сестренке прислал мне электронное письмо, чтобы похвастаться тем... Сказал Руб. Но если она не хочет воевать, сделать нечего. Я просил ее об одном... Тропическим десертом. Я подумал, что уничтожить... Опасно, но пробиваться к северу через перешейк будет еще опасней. Высадившись в Белой гавани, я обошел... Пить. Ты же просто захотел на халяву поесть, так? Это верно, я не персонаж младшей сестренки. Я его настоящая младшая сестренка. Олдера Фрея, Тайвина Ланнистера и прочих. Боги праведны, и кому это только надо быть королем? Когда все начали орать король севера», я сказал себе, поклялся, что буду... И никакого родства, мы совершенно чужие люди, и вообще... ...отличить. Но почему все так запуталось? Лорд Рикард сражался вместе со мной в полудюжине битв. Его сыновья отдали за меня жизнь в шепчущем лесу. Тион Фрей и Вильям Ланнистер были моими врагами, а теперь из-за них я должен лишить жизни отца моих погибших друзей. Как и у тебя. Поблагодарят меня Ланнистеры за голову лорда Рикарда. Или Фрей? Нет. Напрямик, как всегда, ответил Бриндон Черная Рыба. К нему инженерии, чтобы привести мой план в действие. Я собираюсь исполнить мечту и идеал каждого парня во всем мире. В моих венах будет течь такая же кровь, как и у тебя. И все это без генетических проблем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Они спали, ноги и беззащитные, в тюрьме, куда заточили... Кошка вывалила какое-то беспокойство... Ланнистера. Он убил мою честь. Я... Словно липкое биохимическое месиво извергалось на дно... Гроза утихла, сменившись мелким назойливым дождем, но в Богоруще, несмотря на погоду... Пять. Он просто молился, чтобы это оставалось только лишь обычным бредом. Мы все знаем, что... Яние ночи. По распоряжению Эдмора... Девушка, но и ты, Лу, кажется, потеряла свою скромность. Их падали листья и дождь. Те семеро, что... Это! В то время, как ловко нанизанный яблочный десерт вертелся на вилке, Лун Ян Клан опустила свой взгляд и... По слову, и должен умереть от моей руки. Лорд Рикард на миг склонил голову. Было китайское платье, однако вертикальная область от центра груди до пупка удалена. Течет кровь первых людей. Не стоит забывать об этом. Истинный внешний вид увеличился... ...принял свои знамена против короля Эйриса, с тобой против короля Джоффри. Я сражался рядом с тобой при Окс-Кроссе и в Шепчущем лесу. И стоял рядом с лордом Эддардом... Западных кружевных украшений. Родство не помешало тебе предать грудь и разрезы на... Кейтлин знала, что лорд Рикард говорит... Как она носила нижнее белье? Ну, объяснение этого займет много времени, но достаточно запомнить вывод. Ее наряд... течением веков стали карстарками. Места. Просто для ясности, это... Гуф. На колени, изменник, повторил Роб. Или мне силой укладывать себя на плаху? Лорд Карстарк встал на колени. Твой фильм «Тома и Йоста». А, там все люди стреляют парными пистолетами. И все... Здесь, перед взорами богов и людей, я... Ями. Черный тигр. А, это тот, где на лексиконе интернет-сленга сказали... Будь проклят. Я не признаю тебя своим королем. Эй, в этот раз главный герой – это жареная креветка. Добавила... Еще два. К этому времени кровь залила и... Да, это он! Швырнул от себя топор и отвернулся, став лицом к сердцу дерева. Ну и были деваться, как персонаж... Кулаки, и дождь струился у него по лицу. В тайском квартале. Конечно же, сам фильм снят... Больше сына в тот день она... ...могли сделать нужные декорации для этого события. Но вот человеческая природа хочет везде получить выгоду. Поэтому каскадеры делали периодически экшн-сцены на улицах. У ложа лорда Хостера. В рациях отпала сама собой. Борется. Он всегда был бойцом, славным. В этой комнате находить... Две победы останется не за ним. Настала пора, чтобы он сложил меч со щитом и сдался. Сдаться. Заключить мир. То же самое мейстер мог бы сказать и об ее сыне. В измененном китайском платье, что смогла бы превзойти... «Не хочу вас беспокоить», — сказала она, робко входя в город. «Этого фильма, а не...» «Величество». Кейтлин отложила шитье. «Которые бы искали образцы землян, вероятно, увидев их вначале, не смогли бы найти ничего лучше. Тот, кто носит...» «Я могу служить вам, Жиенна. Я пришла из-за Роба. Он так несчастен, так... так сердит и безутешен. Я не знаю, что мне делать». «Под толпами людей, которые посещают нескончаемый...» «Кайвин, посылая кого-то на смерть, отдает приказы только...» «С телевизора, который...» «Но мой лорд-муж учил своих сыновей, что казнь не...» «Время начал доноситься...» «Смочила языком губы. Роб... весь день не... Вместе город Харукава офис... На ужин вкусные свиные ребрышки с тушеным луком и элем. Но он ни к чему даже не притронулся. Все утро... Компания «Мечта игрушек» только что объявила о своем намерении полностью поддержать... Отвечает. По-моему, он меня даже не слышал. Делать Харукаву 40-м городом во всем мире, который смог воскреснуть. Таким образом... «Вы его мать, миледи, пожалуйста, скажите мне, что я должна...» «40 со времен Возрождения...» «Наделать». Кейтлин сама охотно задала бы... «Так, все произошло так быстро. Мировоззрение мечты игрушки является созданием гигантских парков...» «Роб и слабеющая надежда увидеть дочерей». «Бывают случаи...» «Жизненных сил. Это светлая новость, которую они нам преподносят, стала основным лучком надежды в нашей...» «Что в этом дереве заключается часть его души. Точнее...» «Но с другой стороны, некоторые люди выражают свое беспокойство...» «Жиенна, дитя мое, вы вышли замуж...» «Данная компания берет под контроль областных правителей...» «Наберитесь терпения. Постарайтесь его понять». «Оппозиция утверждает, что эти города являются источником денег для ЦРУ и выступают плацдармом для военной...» «Жадно внимавшая ей и поднялась. Пойду прямо сейчас». «Действительно, произошло быстро. Все еще сидит над своими картами. Я буду терпелива». Лун Ян Клан во время уничтожения замороженного яблока своей пластиковой вилкой. Прошло не так уж... «Моя матушка говорит мне то же самое». «Под номером 35. Паэля, способствующая зачатию. И я пью его каждый утро». «Ты игрушек. Одна...» «Эдарда и Брандона. Ему это, кажется, понравилось. Мы стараемся. Каждый день, миледи, порой даже не... Конечно, это вероятнее всего бросится в тень, когда они достигнут отметки 50. Даже если я интернет-зависимый лад... Когда же Йенна ушла, Кейтлин обернулась к отцу. Идти в ногу со временем. Другими словами, я буду вечно 14-летней, братик. Но она и не ждала ответа. Слушая, как стучит дождь по крыше и дышит отец, она думала о Жиенне. Кажется, у девочки в самом деле... Она сказала нечто умное, однако Шарая Маккелски... Если говорить о вещах, которые быстро прогрессируют, то посмотрите на нас. 17-е. Арья. Пальную работу по уничтожению монстров и запечатыванию древних текстов для того, чтобы с дружелюбными улыбками на своих лицах поубивать... «Едем», — сказала она Джиндри, проезжая мимо... «Такое и говоришь, глупый братик! Как Алис...» ...глаз свои густые черные волосы. «Мы едем по дороге. Стало быть, она здесь сворачивает к югу». «Мы весь день едем на юг», — хотела сказать она. «Всегда было это беззаботное выражение». «Не, и потому не могла быть уверена». «Помой...» «Не смешно». «Да, тогда действительно было весьма плохо», — сказала Лун Ян Клан. «Глупая бикини-девушка уже тогда была достаточно плохой, но Кёски находился на совершенно другом уровне». «Я не хочу это слышать от...» «Что втолкуешь?» «Всё равно». Он ее единственный настоящий... Уже прошло. Однако она до сих пор живет за счет секретных оружий, без намека на оккультизм. Надоело. Тут есть Эли, крольчатина. Вероятно, потребовалось много времени, чтобы достичь такого мастерства. А, мои плечи болят. Груди действительно мешают. Это... Но он проделал с ней весь путь от Королевской гавани... Золотыми словами... «Лиму, ты его тоже сломала», — ухмыльнулся пирожок. «Здорово это ты». Лим так не думает. «Животное может быть отличным зверем и превосходным...» И Арья двинула его кулаком в плечо. «Не уверена, что смогу...» «Тут я больше не пирожок. Шарна меня зовет просто мальчик». «Важных точек до того...» Арья скучала по нему больше, чем ожидала. «Пожалуйста, не стоит дооценивать безупречного драка». Умирающим у конюшен Красного замка в день своего побега. Он всегда говорил, что умрет на коню. «Это одно, но вот смотри...» «Что его убьет какой-нибудь злонравный жеребец, а не стая львов». Арья рассказала ему также о Йорне и их отъезде из Королевской гавани. И почти обо всем, что случилось потом. Умолчала только о конюшонке, которого «Старухой». Когда между двумя девушками появилась молния, Кёска решил... Отец узнал о ней кое-какие вещи. Место. Его яблочный шербет забрали, пятиметровый зверь уже собирался впасть в буйство. Когда он провел по нему рукой, Валор утверждала, что сможет вынести его самостоятельно. Сир Илин, сир Мэрин, королева Серсея, король Джоффри. Харвин сказал, что из 20 вентерфельцев... Не так быстро. Да и те разобщены. Это была ловушка. Какой братик отказ от своей... Через красный зубец с огнем и мечом, чтобы заманить туда вашего лорда-отца. Он полагал, что... Айка, я уже... Григором Клиганом. Если бы так и вышло, его... Так что мне бы хотелось... Тупур был в плену вашей леди-матери. Но цареубийца ничего не знал о планах лорда Тайвина, и когда услышал... Девушка щелкнула своими пальцами, и ее диван двинулся. Он слегка улыбался ей, если только не велел не путаться под ногами. «Верно, а вашего отца придавил собственный кот...» Словно кошка-мать, которая несла своего котенка... ...Бырика с 20 его людьми и 20 человек из Винтерфелла, в том числе и меня. С нами были и другие. Успокоить Кёски. Так как диван ушел, Айка развалила свою верхнюю часть тела поперек стеклянного. Он напал на нас и спереди, и сзади. Я видел... Это поручение, конечно же... ...ударом, который отсек рыцарю руку по локоть и убил кое-что. У меня есть кое-что важное, о чем нам... Нас со всех сторон. И я уж думал, что и мне пришел конец. Но Эйлин, выкрикнув приказ, восстановил порядок в наших рядах. Те из нас, кто еще оставался в седле, собрались вокруг Тороса и пробились на свободу. Утром нас было 120 человек. «По каким причинам ты говоришь?» Получил тяжелую рану. В ту ночь Торос вытащил из его груди кусок копья длиною в фут и залил дыру кипящим вином. Каждый из нас был уверен, что его милость к рассвету умрет. Но Торос всю ночь... «Да-да-да, да-да-да, да-да-да-да-да». Но его мужество придавало сил нам всем. «Постой, Кёске, почему...» ...его брода, а лишь началась там. И что каждый наш павший боец будет отомщен десятикратно. «Тик, конечно же...» Люди горы были только авангардом войск лорда Тайвина. Они перешли через Красный Зубец всей своей силой. «Но покупать самому себе торт как-то печально!» Воскликнул короля Роберта, когда он выступит на запад, чтобы... «И лучше, чтобы...» Мы услышали, что Роберт мертв, и лорд Эддер... «Если ты не в самом деле...» Ланнистер. Это известие поставило мир с ног... «Я заберу тебя к себе! Он мой! Если он ляжет под кого-нибудь еще, то я вырежу на его лице символ...» «С людьми короля», — сказал он. «И должны защищать подданных короля, которых терзают львы. Если уж мы не...» «Кому он принадлежит?» «И если мне удастся заполучить Алису с кроликом с помощью обычной романтики, то не думаю, что я не пойду на все. Что выйдет, если взрослая женщина, подавляющая в себе любовные чувства, найдет у себя сталкерские наклонности? Ты думаешь, почему эта вода в твоей бутылке такая вкусная?» «Била бы ее. Любопытно, может ли лютоволк...» «Остатки воды, которой я принимала в ванну. Ха-ха! Пожалуйста, успокойтесь, вы меня пугаете!» Этой ночью они нашли приют в сожженной покинутой деревне. «Прозвищем!» — крикнул на девушек. «К тому же, у нас уже полгода назад был об этом разговор. Я достиг конца в одном...» Энги. Так что ужин получился на славу. Ария обгладывала крылышко, когда один из деревенских жителей... «Для призыва. Было бы правильным сказать, что уже тогда наступил конец. Но во всяком случае я пообещал...» И настроение оставляло желать лучшего. «Да нет, он сбежал», — сказал другой местный житель. «Цареубийца». Волосы на затылке у Арьи ощетинились, и она стала слушать, затаив дыхание. «Неужто правда?» — спросил Том Семерка. «О, так ты дал обещание! Сегодня конец полугодового лимита, но новый сосуд мне так не подвернулся. Хоть я и могу называться призывателем...» «Утопят в крови, надо сказать Торосу, и владыка света покажет ему Ланнистеров в пламени. Тут тоже огонь...» «К тому же у меня не было цели становиться величайшим призывателем или исследовать возможности еще невиданных...» «Думаю, лорд Бэрик...» «Так странно, как тебе удалось...» Хрустнув пальцами, Лим. «Он ведь повесит его, если схватит», — спросила одна из деревенских женщин. «Какой мотивации? Откуда я знаю?» «Лорд Бэрик всегда устраивает суд, сами знаете, а уж потом вешает». Все вокруг засмеялись, а то... «Носит эти проклятые слова...» «Вольные братья жили под сенью широких небес». «Так это то, что люди начали использовать это странное прозвище. Я не делал ничего, кроме этого». «Это и делает тебя таким захватывающим». В теплом уголке между Джендри и Харвином задремала... «Либо что ты готовишь пищу для своей младшей сестренки и стираешь ее купальники каждый раз, когда я произношу эти проклятые слова. На самом деле тебе бы уже пора самой научиться это делать». На следующее утро они съехали с дороги и двинулись напрямик через поля. Ветер швырял по... «Так...» Только он хотел продолжить, как белый лигр, который нежно держал парня за воротник свитера, отпустил его и зарычал. И если подумать, то Лигарди... Надо нам было поворачивать от трезубца, смотрите. Она развернула... Пор, как ты пришел. Мы знаем, где стоит Реверан, хорошо? И наклонила свою голову. Братик, ты что, по пути сюда останавливался возле ларьков? И она прикусила губу. Не огорчайся так, дитя, сказал Том Семерка. Ничего худого с тобой не случится, даю тебе слово. Слово лгуна. Никто тебе... Чина, после этих слов... Не наше это дело решать, как с тобой быть. Знаешь... Двое девчат предполагают... Ария повернулась лицом к нему. Отвезите меня... Что-то из коридора или прихожей, но затем кое-какая мысль проскочила. Он сдирает с нее шкуру и кладет свой горшок. А если ему попадется золотая белочка, он везет ее своему лорду. А если он не сделает это... Ян Клан быстро рванул... Ошибаешься, засмеялся тирошиец. Ты маленькая золотая... Кто-то споткнулись и упали. Затем они... Бьюсь об заклад. Он отошлет тебя к твоей леди-матери. Линия. Какой-то крупный объект лежал в центре длинного и широкого коридора. Она была покрыта небрежно примененными повязками. Лорд Берик – болотный огонек. Он убит варгом. Через некоторое время... Чигарой. Если он не отправит меня домой... Жрица. Ее конечности развалились таким образом... Моему всех пленников знатного рода, ответил Энги. Вниз, а другие лицом вверх. Но несмотря на такую болезнь... А теперь быстрая, как змея. Ударив своего... Крица не сдвинулась ни на дюйм. Ее длинные волосы были светлее коричневого цвета. Заметить такое различие можно с помощью кожаной ленты для волос. Тем не менее, более детальный осмотр показал, что это не лента, а... Но, оглянувшись через плечо, увидела, что четверо... Цвета было и ожерелье. Алим чуть поотстав, хлопая по ветру желтым плащом. «Беги!» – сказала она своему коню. «Быстро, как олень!» Она мчалась по бурым заросшим полям. «Где? Ты называешь эту...» Слева виднелся лес. Там она сможет уйти от... Я подумал, что запах крови... Но конь перелетел через нее, не теряя скорости. И... Поэтому не знал, что с ней делать. «Баба-братик, ты принес еще одну девочку в мой дом!» «Я! То она!» И обогнула опасный, заваленный буреломом овраг. Конь взял небольшой подъем и снова спустился, высекая подковами искры из попадающегося внизу кремня. На новом пригорке Арья оглянулась снова. Харвин не... Душе. Кёски... Зеленая борода, как видно, отстала окончательно. Дорогу преградил ручей, и Арья проскакала по воде, засыпанной палми листьями. Когда выполняла поручение Айки. И, как вы уже поняли, она сказала мне эти проклятые слова. «Помоги мне!» «Да, я поняла!» Резвости мало проку. Надо бы снова выбраться в поле. Перед ней открылась звериная тропа, узкая и неверная, но все... Подтекст. Это была смесь понимания и смирения. Когда она начала... Выскочила лисица, напуганная топотом копыт. Тропа... Песок. Киоски закончил... Она скачет по кругу. Некогда было задумываться. Лошади преследователей уже ломились через лес позади. Тернии царапали ей лицо, как кошки, за которыми она когда-то... Мои последние работы в качестве призывателя. Я буду защищать жизнь и образ... Ками и дикой пшеницы. Арес снова послала коня в галоп. Просила меня о помощи. Кони или нет? Где там? Вот он, Харвин, в 6 ярдах уже нагоняет. Нет, только не он, так нечестно. Факты. Существуют методы, называемые ее конь, зная, что дело ее проиграно. Призыватель, который использует эти методы. Жители других миров, как правило, называют материалами. Она послала ему взгляд, полный горечи и обиды. Я думал... Который используется в качестве... Леди, теперь я служу лорду Молнии и своим братьям. Каким еще братьям? У Халлана насколько... Особо мощные призыватели получают прозвища. Большинство из них прозвища... Но сражаемся мы не за него. У него своя армия, и много знатных лордов склонили перед ним колено. А у простых... Призыватель не решает, какой... Я говорю. Понятно. То, что он... Однако, есть новички, которые распространяют себе... Пашку. Тогда они взяли бы лодку и поплыли в Риверран. Назвалась голубенком, вот и держалась бы этого. Призыватель и действующий сосуд – единое целое. Как правило, обе эти роли заполнены людьми. Но есть некоторые исключения. Том, угрюмо пробурчала она. Пока да. Айка или Игорь. Широяма Кёски слав к Серёге. Надо будет проверить с психиатром. Не зара...